А если ничего из этого не поможет и даже на пятый раз подчиненный все так же продолжит постоянно ошибаться, на пятый, старик погладил бороду и задумался, до пятого не надо ждать, думаю, на четвертом пора сносить этому дебилу голову к чертям собачьим и больше не возвращаться к этому вопросу. На дегенератов можно хоть всю жизнь потратить, и они все равно от этого дегенератами быть не перестанут. Слушай, ну ведь действительно мудро. Лилиан помотала головой и даже похлопала в ладоши, полностью одобряя все эти гениальные мысли. От разговоров их отвлек лязг тяжелой двери. В камеру зашел новый арестант и, быстро осмотревшись, направился сразу к старику. «О, вонючий мудрец, ты ли это?» — хохотнул он и замахнулся, чтобы отвесить ему подзатыльник. «А ну уступи место!» «Попутал, что ли, перед уважаемым человеком рассиживаться?» Руку-то он поднял, но опустить не успел, так как рука взяла и пропала. Так что мужик удивленно уставился на обрубок, затем перевел недоумевающий взгляд на рогатую девушку, что сидела напротив старика. «А ты как хотел?» – пожала она плечами. «Так будет с каждым, кто захочет поднять руку на моего советника. Но где рука?» – захлопал глазами тот. «Неважно, где твоя рука. Главное, что ты сам идешь вон в тот угол, где унитаз стоит», – указала ему демонесса в угол, где уже проживают 20 человек. «Там твои авторитеты как раз, будешь с ними на одной волне». Лилиан поначалу жалела, что попала сюда, но теперь она совсем так не считает. Все-таки откуда еще она могла узнать, что среди людей могут оказаться такие мудрецы? Всего за пару дней она успела почерпнуть немало знаний, а что-то даже записала в блокнот. Вместе со стариком они составили примерный план развития домена. Он объяснил ей, какие действия при правлении она выполняла неверно. Также они составили план полной реорганизации всех элементов управления доменом и все в таком духе. Сколько лет она пыталась решить все эти вопросы, а ему хватило всего несколько часов, чтобы предложить действительно рабочие варианты их решения. Взять только проблему перенаселения у реки огненного червя. Местные демоны давно жалуются и просят что-то с этим сделать, но Лилиан никак не могла разобраться с этим вот уже 150 лет. «Просто забей», — ответил ей тогда новый советник. «А ведь и правда», — нахмурилась демонесса. «Чего я переживаю? Они все равно ничего мне не сделают». В общем, Лилиан осталась довольна. Единственное, что неприятно, так это необходимости дальше сидеть в этой провонявшей непонятно чем камере. А главное, непонятно, когда можно будет уже выйти отсюда. Мудреца уже отпустили, но он сам наотрез отказался уходить. Надзиратели уже и упрашивали его, и предлагали заплатить, но Лилиан поговорила с ними и они ушли ни с чем. Правда, предложили отпустить ее, но она тоже отказалась. «Может, хоть скажете своим демонам, чтобы не буянили?» — напоследок предложил один из надзирателей. «Они не буянят», — развела она руками. «Просто работают на кухне. А то у вас баланда совсем паршивая, есть невозможно. Но в этом и смысл. Она должна быть паршивой. Прекрасная церемония, отличный прием, да и задание тоже было веселым. По крайней мере, лично я повеселился от души, хотя местами даже казалось, что кардиналов может не выдержать. Но куда там, выдержал, конечно же. Это ведь кардиналов, легенда демонов войны, сильнейший капитан российской армии, а теперь уже заслуженный майор. На самом деле, это один из моих любимых способов развлечения. Вот так легонько подшучивать над кем-то, но так подшучивать я могу только над близкими и важными для меня людьми. С кем попало, это не так интересно, а вот если можно назвать человека настоящим товарищем или хотя бы приятелем, тогда да, шутить с ним можно хоть как угодно. Самое лучшее, это когда доводишь до белого коленя, а потом внезапно все становится хорошо и на человека со всех сторон летят всякие блага, награды и подарки. Я ведь знал, что кардиналов уже давно мечтал получить звание майора. Рвался на задания, отлично выполнял их, показывал себя с лучшей стороны, но все равно никак не мог дослужиться. А еще я слышал, что лет 5 назад все подшучивали над ним, мол, майора тебе не дают только потому, что не бухаешь. Он в ответ только орал и начинать пить не собирался, продолжая все так же стараться отличиться на службе, а на деле ему не хватало какого-то легкого толчка. Собственно, я просто немного подтолкнул его, а остальное он сделал сам. Кстати, это даже удивительно, ведь по моему замыслу все должно было произойти немного по-другому. Планы были выстроены заранее, и я выделил на эту операцию довольно крупный отряд своих лучших бесов. Но кто бы мог подумать, что кардиналов сам в одиночку разнесет всю базу. Бесы, было, хотели ему помочь, но в итоге сами получили по шее и разбежались кто куда. А кардиналов тем временем перепрыгнул через два уровня силы, повысил свой ранг и бил врага с такой мощью, что даже я на какой-то момент начал беспокоиться за новосов. Потрясающий потенциал силы для простого человека, надо сказать, и это не преувеличение. А самое интересное, что теперь кардиналову приходится держать рот на замке. Ну а что скажешь, что это все Костя. В общем, я доволен тем, как все сложилось. Но теперь надо понять, чем бы занять себя. Пока в штабе празднуют и устраивают какие-то совещания, мы с бойцами отправились на полигон и теперь стреляем по самым разным мишеням из самого разного оружия. «Командир, смотри!» – подбежал ко мне Игорь. «Все выстрелы точно в цель. Молодец, продолжай!» – похлопал его по плечу. «Но теперь установи мишень вдвое дальше и прикрой ее дымом». «Командир, орудие перегрелось и заклинило!» – подбежал Синий. «Что делать? Муравью рюкзак приделать. Чини орудие теперь, чтобы через 3 минуты продолжил работать по цели». Пинком отправил его выполнять задачу, а сам продолжил наблюдать за тренировкой. Правда, совсем скоро под ногами задрожала земля и спустя минуту прибежали 3 боевых робота, а мы гору снесли. Радостно воскликнул Гарик. «Молодцы, сейчас новую построит, ее тоже снесите». Отправил их обратно. «А я, командир, смотри, что я сделал». Гордо расправил плечи Игнат и продемонстрировал мне свое творение. «ГМ, ну, в каком-то смысле ты тоже молодец». Попытался я его похвалить. «А теперь беги за роботами, там как раз новую гору строит. Попроси строителей, пусть закопают то, что ты склепал». Стоял бы тут и дальше, наблюдая за пальбой из разных орудий и оценивая творение явно нездорового некроманта, но вскоре Рэмбо сообщил, что в штабе началось какое-то оживление. Так что отправился своими глазами посмотреть, чего это они вдруг собрали срочное совещание и почему все выглядят такими напуганными. Отправился сразу в кабинет Лежакова, обычно именно там самая актуальная информация. А там все высшие командования части сидит и смотрит видео с самолета разведчика. Где-то в океане всплыл огромный змей и теперь, размахивая своим хвостом, довольно быстро плывет к ближайшему берегу. «В общем, вы все сами все видели», — заключил Лежаков. «Мы сейчас видели неведомую хрень. А есть еще какая-то информация по этому поводу?» — поднял руку один из командиров. «Нет, известно, что эта хрень поднялась со дна и теперь плывет. Но и так понятно, что намерения у хрени явно недобрые, да и неважно, откуда она взялась. Может, это тварь из аномалии или какое-то древнее существо, или оно появилось после сброса каких-нибудь химикатов, а может и вовсе его создали безумные химерологи. Гадать смысла нет, главное решить, что с ней делать». Сразу началось бурное обсуждение и никто даже не сомневался, что разбираться в этой тварью в любом случае отправит демонов войны. Всегда так, если появляется опасность слишком высокого уровня, первыми ей навстречу бросают демонов. Не потому, что это расходный материал, просто только они смогут выиграть хоть какое-то время. «Хочу». Я попросту не смог устоять перед таким искушением и сразу изъявил желание отправиться к этому чудовищу. «Хочу, и все тут. Хорошо, как раз по плану завтра отправить первую группу. Можешь отправиться вместе с ней», — кивнул Лежаков. «Вы не поняли. Я сейчас хочу», — замотал головой я. «Дурак, что ли, совсем? С кем ты собрался лететь? Неважно». Я схватил рацию. «Художник, отставить тренировки. Бери самолет, мы вылетаем. Всех наших собирай, отправление через 15 минут». «Какой, нахрен, самолет?» — не понял художник. «Какой, нахрен, самолет?» — опешил Лежаков. «Да любой, какой в ангаре попадется. Мне не важно», — махнул я рукой. «Стоять, СКА!» — зарычал генерал. «Ласточку не трогать, ее только починили после твоих выходок, Ирод. Смотрите, кардиналов бухает втихую», — указал я пальцем в окно и все побежали смотреть. Я мог бы в этот момент спокойно уйти из комнаты, и это заметил бы только кардиналов, сидящий за столом на соседнем от Лежакова месте. «Да уж, даже мне уже не смешно, а вы все еще верите. Ладно, удачи». Через 15 минут машина поднялась в воздух и мы отправились в сторону Сахалина. Как раз примерно там в радиусе 1000 километров была замечена неведомая тварь, и найти ее не составит труда. По пути я проинструктировал бойцов, рассказал о своих планах, но меня постоянно перебивал Лежаков. Он безумолку орал через рацию, но отключать связь пока не хотелось. «Под трибунал тебя отдам, Костя. А ну прекрати, остановись. Подождите буквально 5 минут. И не будет никакого трибунала», — ответил я ему. Костя, взревел он, хватит решать такие дела через императора, ты же нам всю операцию ломаешь. Нет, ну вот не надо наговаривать, возмутился я не жалуюсь императору, просто как и любой офицер могу пользоваться правом отправить в министерство предложение своей кандидатуры на роль командующего операцией. Кто же виноват, что император каждый раз лично читает мои доклады? Просто он ждет момента для реванша, вот меня и одобряют. Путь был не близкий, но у нас и самолет не самой последней модели, потому уже спустя несколько часов мы парили над океаном, внимательно высматривая внизу нужную нам тварь. Найти ее действительно не составило труда, ведь вокруг змея уже собрались самолеты и корабли из самых разных стран, но в основном там были японцы. Как-никак, змей угрожает им даже больше, чем нам. Самолеты распыляют вокруг змея завесу, чтобы скрыть его от камер журналистов и не позволить информации просочиться в общий доступ, а корабли палят из всех пушек. Правда, змею на все эти выстрелы совершенно наплевать и курса он не меняет. Стоило нам приблизиться, как у каждого в голове послышался раскатистый хриплый бас монстра. Не люблю, когда ко мне обращаются при помощи ментальной связи, но блокировать голос не стал. Очень уж интересно, чего он там скажет. Я пробудилась и теперь пожру всех. Меня не остановить, пока мой голод не будет утолен. В прошлый раз на это потребовалось больше 1000 лет. Хо-хо-хо. Древний усатый дракон водной стихии пробудился. Трепещи, жалкий мир. А давай бахнем чем-нибудь интересным и веселым, предложил художник спустя пару секунд тишины. Не стоит, вздохнул я. Видишь, как японцы стараются. Потому нельзя чем-то интересным пользоваться. Но почему? Возмутился пилот. Так умрут ведь, развел я руками. Ты же взял самолет, который стоял в ангаре с краю. В ответ художник утвердительно кивнул. Ну и молодец, все правильно сделал. Проблема только в том, что из оружия у нас только ядерные боеголовки и пулемет. Много ядерных боеголовок, художник, на всю Японию хватит. В смысле, ядерные? Пилот невольно убрал руки от управления. Об этом не было указано. Ну, а как ты хотел? Секретно же, вот и не указано. Пожал я плечами. Но теперь уже не важно. Я ведь пристрелочный выстрел хотел сделать. Что бы было? Воскликнул он. Да ничего особенного. Дракон бы, конечно, выжил, а вот корабли бы сдуло, отмахнулся я. Короче говоря, давай снижаться. Думать будем, как эту голодную мразь усмирить. Лежаков одновременно недоумевал и злился. Он все никак не мог успокоиться, и его раздражало понимание того, что Костя немного путает берега. Нет, ну как такое возможно? Это же высшая степень наглости. Причем дело не в том, что Костя взял и улетел. Как раз на это у него действительно есть разрешение, подписанное лично императором. Проблема в том, что он вряд ли справится. Это задача уровня целой армии, а то и армии нескольких стран, но никак ни одного мелкого отряда на штурмовом самолете. Таким образом, Костя лишь потратит драгоценное время, при этом не добившись никакого успеха. А вместо этого он мог бы прямо сейчас присутствовать на совещании и предлагать умные идеи. Теперь же все пойдет совсем не так, а это избыточные потери, трибунал, лишение звания. Это не страшно, на самом деле, задумчиво ответил ему кардиналов, и только сейчас генерал понял, что перенервничал и сказал последние слова вслух. Почему? Ну как минимум потому, что я, как майор, теперь смогу стать командующим части вместо тебя, пожал плечами кардиналов. Слушай, а ты точно не бухаешь? Прищурился Лежаков. Если честно, я уже и сам не уверен, задумался майор. Особенно после последнего задания и того, как я 10 лет шел к этому званию. А тут после бутылки газированного спирта сразу получил. Всего-то надо было потерпеть издевательство Кости. Сейчас в штабе собралось целое заседание представителей самых разных государственных структур. Прибыли аналитики из столицы, другие генералы, командующие флотом, авиацией, ракетные войска стратегического назначения. В общем, все, кто может хоть как-то помочь с решением возникшей в океане проблемы. Никто ничего не знает, но даже только информация о подобных монстрах строго засекречена. Известно только, что это далеко не первый подобный монстр. Иногда они возникают, и каждый раз это совершенно новый вид. Объединяет их всего два фактора. Во-первых, это обязательно что-то невероятно сильное и живучее. А во-вторых, все они появляются недалеко от Японии. Последнее было настолько мощным, что его не смогли убить даже силами всей планеты. Удалось только прогнать, и теперь никто не знает, где Годзилла прячется и когда нападет снова. Так что на данный момент всем собравшимся ясно одно. легко не будет. Рассуждения начались сразу, но это пока еще на уровне теории. Командующие пытались придумать, какое вооружение лучше использовать против подобных монстров. На ум приходили ядерные торпеды, но аналитики сразу отмели этот вариант, так как в таком случае появится такая волна, что Японию опять смоет. Лучше подождать, когда монстр доберется до берега и уже там взяться за его устранение. А Лежаков сидел, молчал и злился. Он ведь думал, что встанет и скажет, что у него есть секретное оружие, при помощи которого можно все решить. Генерал даже представлял, как будет выглядеть последующий диалог. Мол, кто-то спросит, что это за оружие, а Лежаков гордо заявит, что это Костя. Теперь даже сказать нечего. Ладно, не переживайте, может и справится. К Лежакову подошел Деревянкин и положил на стол какой-то отчет. У них на борту ядерное оружие есть. Ну хорошо, вздохнул генерал и на несколько секунд действительно успокоился. Вот только вскоре он подскочил и выпучил глаза. Что? Вот так, пожал плечами прапор. Скорее всего, Костя прихватил, так как раз на складе пропало, значит, у кого-то появилось. Полагаю, что другого такого отмороженного в части не сыскать, а значит, оно у Кости. Лежаков сел обратно и крепко задумался. Он перебирал в голове варианты развития событий и уже сочинил рапорт об отставке, но в этот момент прибежал связист и сунул ему в руки рацию. Говорит Константин Первый. Докладываю. Тварь уничтожена. Конец связи. На этом связь действительно оборвалась, и больше он не отвечал. Лежаков сразу приказал как-то достучаться до Константина, вот только все способы оказались тщетны. Костя заблокировал все, и теперь разве что голубя посылать. Но это ж надо самолет как-то догнать. Погоди, проговорил Лежаков, и все уставились на него. В зале воцарилась тишина, и люди ждали, чего он скажет. Это что же получается? Мы тут собрали 7000 лучших специалистов со всей страны чисто языками почесать? Ну, задумался Деревянкин. Судя по всему, выходит, что так, глава 12. Все, вроде бы закончил. В этот раз было действительно непросто составить отчет о завершенной миссии, пришлось потратить какое-то время и хорошенько постараться. Но теперь последние страницы дописаны, и только осталось сдать отчет Лежакову, чтобы он смог ознакомиться с подробностями уничтожения того страшного монстра. Точнее, он уже начал ознакомление, осталось донести последние бумажки и, чтобы ему не пришлось ждать, решил с этим не затягивать. На самом деле тот водяной дракон, а выражаясь моими словами водоплавающий червяк, был не так уж и слаб. Тварь действительно опасная и могла натворить немало дел, но справиться с ней оказалось достаточно легко. Вот если бы червяка пришлось убивать, тогда да, это было бы действительно сложно, ведь монстр обладает не только невероятной живучестью и силой, но при этом прекрасно умеет обращаться с водой. Пустить волну, которая смоет всю Японию, для него не проблема. Проблема для него – это немножко подумать и не наделать глупостей. А еще червяк был сонный, туповатый и очень голодный. Но главное, он совершенно ничего не знал о демонологии, потому не смог заподозрить неладное. Я просто воспользовался его желаниями, что очень упростило мне весь ритуал. А желание распознать не составило проблем, змея просто хотела жрать и не останавливаться. Причем почему-то жрать ей хотелось именно людей, а не морских обитателей. Мол, не любит морепродукты, больше нравится нормальное мяско. Прочитать эти желания было действительно легко, ведь все время тварь ментально орала на весь океан, мол, всех сожру и никого не оставлю. Я тоже не стал молчать и постоянно отвечал ей, что не сожрешь. Так и перекрикивались друг с дружкой, она одно кричит, а я другое. Где ты находишься? Не выдержала в какой-то момент змея, а не скажу. И не сожрешь, ехидно хихикал я в ее голове, вызывая тем самым еще больше злобы и заставляя двигаться к берегу еще быстрее. Главное, что злость застилала ее разум, потому обращать внимание на странные энергетические потоки под водой змея попросту не могла. В отчете такого не укажешь, но на самом деле я использовал акт демонологии, относящийся к запретной магии. Даже не просто запретной, а запретно-говнистой, как это называли у нас в академии. Такими приемами пользовались еще в незапамятные времена, и хочу сказать, что древние демонологи знали толк в извращениях. Хаотичная, неструктурированная и даже сумбурная магия староверов. В основном она бесполезна из-за нездоровой склонности к странным условиям при создании магических кругов. Зачастую применять такую магию сложно, а еще чаще она оказывается совершенно неэффективной, но в данном случае эти странные законы и правила сыграли мне на руку. Тем более, что этот акт позволяет обойти немало существующих законов магии, потому я решил действовать именно так. Если вкратце, то я просто наложил на червяка печать отзыва. Да-да, если в мире существуют печати призыва, то почему не должно существовать отзыва? Призыв – это когда демон приходит из своего плана и делает тут какие-то дела, а отзыв – это немного наоборот. С помощью такой печати можно отправить кого-то к демонам, пусть там делает, что хочет. Но куда отзывать такую крупную тушу? Пришлось хорошенько подумать и подыскать правильные координаты, чтобы отправление прошло как надо. И вот пришло время создания самой печати на пути дракона. Рассчитать направление было нетрудно, и основной сложностью было успеть создать правильный круг, а главное – прописать условия. Как я и говорил, есть в этом разделе демонологии как плюсы, так и минусы. Из плюсов можно обойти почти любое правило, а вот минусы. Во время начертания подобного круга необходимо указывать как можно больше условий, причем они обязаны быть максимально бредовыми и многочисленными, иначе шансы на успех будут стремиться к нулю. Но я знаю этого дракона, как облупленного, потому в заклинании отзыва было четко указано, что сработает оно лишь в одном случае. Если за один час червяк на ментальном уровне произнесет слово «сожру» минимум 275 раз, 12 раз произойдет эмоциональный всплеск, 7 раз он зарычит, 20 раз поддастся слепой ярости, и все в таком духе. Условий действительно много и они бредовые, так что шансы на успех взлетели до небес. А пентаграмма, вот с ней пришлось немного повозиться и даже воспользоваться старыми наработками. Группа демонов-начертателей с аквалангами и в гидрокостюмах спустились на дно и создали там огромный сложный круг. Да, получилось у них не с первого раза. В основном, потому, что никто из них ни разу в жизни не видел ни аквалангов, ни гидрокостюмов, и каждого пришлось обучать прямо на ходу. Кто-то понял сразу и спустился на дно нормально, некоторые захлебнулись и пришлось проводить инструктаж по новой. Один и вовсе отличился, умудрившись утонуть аж 4 раза подряд. Но так как тонуть, процесс не самый приятный, в итоге ему все же пришлось подружиться с аквалангом. Причем они сами не понимали, какое именно заклинание создают. Символы такого формата начертатели видели впервые и даже по расположению потоков энергии не смогли угадать конечный результат. Ну не знают они о демонической психологии призыва и отзыва, а также не понимают, что сейчас в круге создается заклинание аж с 7 десятками разных условий. С гневом все было легко, ведь червяк не любит, когда его не называют червяком, потому только так я его и называл. Условия смеха тоже нетрудно. Правда, насмешил червяка не я, а японцы, которые полили по нему из всех орудий и громко матерились в радиоэфир. Вызвать удивление тоже оказалось легко. Червь никак не ожидал, что его может укусить акула за хвост, а она взяла и укусила. Правда, еще больше удивилась сама акула, когда ее настигла толпа мелких красных существ. Бесы схватили бедную акулу, притащили к огромному змею и заставили укусить его за хвост. Я бы хотел сказать, что в ходе этого представления ни одна акула не пострадала, но не скажу. Когда змей обернулся, акула обгадилась и испустила дух. В общем, все прошло, как надо, и дракон был отозвал в новый мир. Теперь он будет привязан к демоническому плану, бушующая там энергия не станет ему вредить, и он сможет жрать там столько, сколько захочет. Правда, для этого придется немного подрасти, очень сильно подрасти. Ведь почти все существа в том демоническом плане в разы больше этого червяка. А что, я мог бы забросить его туда, где у него не было бы и шанса на выживание. В план с огненными отродьями, например, который полностью покрыт лавой, или же в морозный план. Но разве это было бы весело? Нет, пусть червяк почувствует себя настоящим червяком. Он хотел кушать, ну так пусть охотится на комарусов, развивается, стремится к чему-то большему. А что, очень удобно. Съел одного комаруса и несколько лет можешь спокойно лежать и прятаться под камушком. Правда, после комаруса придется еще минимум год восстанавливаться. Ну все, Леночка, я положил 2 листка бумаги на стол секретарши Лежакова. Это последнее. Точно все? Прищурилась она. Ну конечно. Я закончил, демонстративно поднял руки и отошел от стола. Эх, думаю, товарищ генерал будет рад, усмехнулась женщина. Или окончательно свихнется, что скорее всего. Да, скорее всего так и будет, согласился я, глядя на сложенные за спиной Леночки коробки. Хотя почему, я ведь отчет вовремя принес и изложил все максимально подробно. Ага, я вижу, Помотала она головой. 62 коробки. Да еще и шрифт такой, что буквы только под лупой можно разглядеть. Костя, в этот раз ты превзошел сам себя. Даже не знаю, похвалила она меня таким образом или, наоборот, в чем-то обвинила. Но на самом деле я отчасти рад за генерала. Ему ведь в любом случае придется все это внимательно перечитать, иначе будет нечего докладывать вышестоящему командованию. Да и что я мог сделать, если почти каждая государственная структура империи захотела получить отчет? Потому и пришлось описывать настолько подробно. Даже не представляю, зачем Министерству образования знать о том, каким образом я смог одолеть змея. Но это еще можно понять. Возможно, они введут новый предмет, обучающий борьбе с гигантскими существами. Но в таком случае мой налоговый отчет зачем? Они правда думают, что я забрал у дракона пару зубов и успел толкнуть их на сторону. Надеюсь, через пару месяцев они изучат написанное душнилами и сразу от меня отстанут. В любом случае, сейчас у меня немного другие дела, и с этим вопросом я уже разобрался. Ну что, я заглянул в гостиную нашего бастиона и там нашел весь свой отряд. Собрались? Да, почти, нестройным хором ответили они. Отлично, остальные тоже почти собрались. Скоро отправимся на дальний полигон, воскликнул я. Думаю, это будет отличная насыщенная прогулка, тем более, что пешком до этого полигона добираться около 2 дней. Кстати, я как раз хотел уточнить, поднял руку Игорь. А может, на машине все-таки удобнее будет добираться? Может и удобнее, но тоже путь не близкий, согласился с ним. Да и зачем топливо тратить, когда можно дойти пешком? А может тогда на самолете, а? Предложил художник. Вот это хорошая идея, молодец, похлопал я его по плечу. Так будет гораздо удобнее, но на самолете я полечу, а вы пешочком. От разговора с бойцами меня отвлек телефонный звонок. Да, ну, конечно, заходи. Да, прямо в ворота, ответил я собеседнику, но в ответ послышались какие-то невнятные крики. А, скрутили? Ну так скажи, что ты к Косте. Слышу, начали извиняться, чай предлагают, с пряниками, не отказывайся, там сегодня Степанов дежурит, а у его родителей своя кондитерская, всегда что-то вкусненькое ему передают, так что бери 2 пряника, нет, 3 бери. На этом я завершил звонок и уселся в кресло, тогда как остальные бойцы удивленно уставились на меня. И что это было? Так и не дождавшись ответа, уточнила Катя. Кто тебе звонил? Да неважно, человек один, отмахнулся я и продолжил ждать. А спустя минут 15 к нам заглянул бомжеватого вида бородатый мужик с шуршащим дырявым пакетом с логотипом магазина «Зеленое-синее». Там еще, насколько я помню, продают товары для выращивания овощей. Это вы, Константин, из объявления? Кивнул он мне. Ну, а кто же еще? Усмехнулся я. Присаживайся, показывай. Прямо здесь, опешил бомж. Вы уверены? Может, куда-нибудь отойдем? Все-таки сами понимаете, такие сделки обычно заключаются тайно. Это мои бойцы, и мне почти нечего от них скрывать, махнул я рукой. Так что не стесняйся, показывай. А вы, бойцы, не стесняйте человека. Мужик еще некоторое время не решался раскрыть свой пакетик, но в итоге все же сдался. Пошуршав целлофаном, он стал выкладывать на столик всевозможный хлам, тогда как у моих бойцов все шире раскрывались глаза. «Вот, что у меня есть из подходящего под ваши запросы», – заключил бомж. «Меня ведь точно за это не арестуют, Геннадий, ну вы что?» – возмутился я. «Обижаете, но вы ведь не обманули меня, сказав, что все это найдено на свалке». «Разумеется», – воскликнул он. «Я работаю в этой сфере уже свыше 12 лет. Я так смущен потому, что вы первый, кто заинтересовался подобной категорией товара. Честно говоря, до этого дня я был уверен, что торговая площадка вообще не должна пропускать объявления наподобие вашего. А если кто и попытается купить вещи для демонологии, то на него сразу выйдет служба безопасности империи». «Ну да, вы все правильно поняли», – развел я руками. «Ко мне как раз недавно приезжали». «И что?» – опешил он. «Ничего, пообщались, попили чая. Оказывается, они просто в гости забегали, а претензий ко мне никаких нет», – пожал я плечами. «Классные ребята, кстати». На этом я начал внимательный осмотр товаров. Вон гримуар заточения, а вот эта штука вообще бесполезная. На глаза попалась так называемая фигурка Вуду. «Мужики!» – окликнул своих и указал на фигурку. «Кто-то магией Вуду хочет заниматься?» «Нет, ну ладно, тогда это нам не надо», – отложил в сторону фигурку. «Но лучше руками это не трогай, Геннадий. Как-нибудь через тряпочку или щипцами хватай. Кукла от недовольства покрылась едва заметным фиолетовым огнем, но и мои глаза тоже сверкнули озорными инфернальными огоньками. Так что фигурка сразу поняла, кто тут большой дядя, и огонь свой тут же потушила. «Во-во!» — пригрозил ей пальцем. «Геннадия не обижать!» Кукла в ответ кивнула, а сам Геннадий икнул. «Я же продолжил разбирать весь этот невероятно ценный хлам. Свиток, книга, обломок ритуального клинка, рунная статуэтка. Геннадий, а это точно на свалке? Ты на 100% в этом уверен?» «Да зуб даю!» — воскликнул он. «Хорошо, некоторое время мы сидели в тишине, и я внимательно смотрел на него. Константин, все хорошо?» — уточнил Геннадий. «Просто вы так на меня смотрите. Просто жду, выпадет зуб или нет», — прищурился я. «Вроде пока не выпал. А то удивительно, ведь я искал эти вещи по самым дорогим аукционам империи, изучал каталоги ломбардов и даже заглядывал на черный рынок, но ничего подобного найти мне не удавалось. А ты вдруг взял и на свалке накопал. Геннадий, сознайся, ты волшебник?» «Я не просто Геннадий, а Круассан», — гордо расправил плечи бомж. «И, видимо, это прозвище что-то означает, вот он и хвастается». «Ну, прозвище у меня такое», — растерялся он. «И, да просто Круассаном зовут, и все. Подумал, вдруг вам интересно, вот и сказал», — окончательно смутился Геннадий. «Ладно, будете что-то забирать?» — он еще спрашивает. «Конечно, буду. Причем забрал в итоге почти все, даже предметы, которые на первый взгляд уже пришли в негодность. Но если посмотреть внимательнее, то даже в сломанном ритуальном клинке остались некоторые каналы, готовые хоть прямо сейчас пропустить энергию через себя и создать сложное заклинание. В итоге заплатил Геннадию раз в 20 больше, чем он запрашивал. Но даже так получилось слишком дешево, просто от большей цены он наотрез отказался. «Ну что, тебя проводить?» «Не, сам дорогу найду», — махнул рукой он и стал собирать вещи в пакетик. «Просто это секретный объект с особым статусом. Тут в одиночку лучше не разгуливать. И как хорошо, что ты именно сейчас об этом вспомнил», — расхохотался Игорь. «В общем, можешь тут заблудиться и наткнуться на какую-нибудь опасность. Все-таки здесь много сильных личностей с какими-то своими слабостями. Взять того же Кардиналова. Он, если твой перегар почувствует, сразу завидовать начнет». «Да ерунда, я теперь при деньгах, могу и угостить», — улыбнулся Круассан. «Хотя если все-таки проведешь, не откажусь». «Отлично», — хлопнул я в ладоши. «Мои гости должны быть в безопасности. Бойцы, а ну проводите Геннадия», — кивнул я своим. «А я вот знал, сразу понял», — обреченно простонал художник и стал сбрасывать с себя экипировку и оружие. Они отвели Геннадия прямо до ворот, там получили пряники для меня и вскоре вернулись обратно. А я уже ждал их у входа в бастион, где собралось еще около 200 бойцов, которые тоже изъявили желание поучаствовать вместе с нами в тренировке. Точнее, сами бойцы таким желанием не горели, зато их командиры были всеми руками за. Все-таки молва о нашем отряде разошлась далеко за пределы Воркуты, потому среди этих солдат были не только местные, но даже бойцы из других частей. Так что в основном отряд состоял из десантников, которые прибыли сюда с юга страны на курсы повышения квалификации. «Сегодня вы отправляетесь в марш-бросок», — оповестил я всех собравшихся. «Когда прибудете на место, там вас уже буду ждать я. Банька, ныряние в прорубь, шашлычок. Но все это будет ждать только тех, кто доберется». В ответ десантники расхохотались. Бойцы из отряда «Берсерка», что тоже были вынуждены отправиться с нами, сдержанно улыбнулись, а вот мои начали щуриться, заподозрив неладное. «А какой повод для такого праздника?» — поинтересовался Игорь. «Ну так последний день весны», — пожал я плечами. «Чем не праздник? Так у нас ведь вечная зима. Сам знаешь, аномалии всякие, да и до экватора далековато», — нахмурился он. «Весна и лето – это для других регионов. Но ведь праздновать нам из-за этого никто не запрещает, верно?» «Не понимаю, почему они так не хотят попариться в баньке и поесть шашлыка. Я вот хочу, потому полечу на дальний полигон заранее. Просто бесы тоже хотят, а их одних отпустить я не могу». Десантники снова расхохотались, демоны-воины никак не отреагировали, хотя по глазам вижу, что заметили какой-то подвох, а мои и вовсе окончательно расхотели куда-то идти. «Погоди», — нахмурилась Катя, — «а что означает это твое «кто доберется»?» «То есть доберутся не все, это же полубоевая задача, Кать». «Конечно, есть шанс, что не все из вас смогут пройти этот путь до конца, Похлопал ее по плечу. «Я ведь сказал взять с собой боевое оружие, а также разрешил открывать огонь на поражение, в случае чего. Короче говоря, легко вам не будет. Там и дорога перекопана, и через лес местами придется идти». «Ой, да чего нас лесом пугать?» — усмехнулся один из десантников. «Мы там ориентируемся на отлично. Костя, а может не надо?» Мои бойцы не обратили никакого внимания на выкрики десантников. «Может, обычную тренировку проведем, а? Или на задание сходим? Хочешь, в тыл на вас ударим? Надо, ребята, надо», — вздохнул я. «Все надо. Это будет отличная тренировка, и вы должны понять, что надо уметь в любой момент сделать марш-бросок, даже если вы в окружении врага. Представьте, что у вас мощный гримуар демонического возмездия, который срочно надо доставить хозяину». Я осекся и полез рукой в сумку. «И, кстати, вот тот самый гримуар. Через 2 дня он откроется, и тогда...» — я кинул книгу своим бойцам, и в полете из нее вырвались языки пламени. «В общем, лучше передать его мне, пока он не открылся». Вкратце описал участникам броска возможные опасности, на что многие из них снова посмеялись. Указал рекомендуемый маршрут на карте, также отметил места, которые лучше избегать. Ну и рассказал легенду, которой им стоит придерживаться. Мол, эти территории захвачены врагом, и в случае чего лучше стрелять сразу на поражение. «Все, желаю удачи», — помахал им рукой. «То есть мы пошли?» — уточнили они на всякий случай. «Ну ладно», — солдаты развернулись и побрели в сторону главного выхода из части, а я смахнул скупую слезу, глядя им вслед. «Так, стоп», — Катя заметила это и остановилась. «Херня какая-то, вот всем нутром чувствую. Ты зачем сейчас слезу пустил? Может, не надо?» «Костя, ну давай что-нибудь другое придумаем, а? Командир, ну давай мы на самом деле что-то другое сделаем. Ну их, шашлыки эти. Лучше пойдем, как в старые добрые времена, и устроим засаду на новосов», — заголосили мои бойцы. «Нет, лучше османов. Соберем с них много золота». «Да прекратите вы так ссаться», — десантники стали уводить моих под руки. «Ерунда все это, справимся. Не надо меня тянуть», — возмутилась Катя. «Не хочу я никуда идти. Он опять что-то придумал, и мне это не нравится». «Да что тут можно придумать», — отмахнулся командир десантников. «Прогуляемся по лесу, потом хорошенько отдохнем. Так еще и в компании такой прекрасной дамы. А чем можно переживать? Дебилы, вы не понимаете. Он слезу пустил. Там точно что-то не так», — не унималась девушка. «Ах да, забыл сказать», — хлопнул я себя по лбу. «Тот, кто прибудет на место первым, может попросить у меня одно желание, и, скорее всего, я его исполню. А потому, эй», — окликнул я Катю. «Куда побежала?» Катя уже протискивалась сквозь толпу недоумевающих бойцов и прямо на ходу сбрасывала с себя экипировку и оружие. Все-таки бегать с тройным рюкзаком в сумме на 400 литров – такое себе удовольствие. Да и пулемет не позволит быстро продираться сквозь густой лес, будет за ветки цепляться. «А как же оружие?» – удивились бойцы. «Плевать, без оружия быстрее», — рыкнула она и, пробившись сквозь толпу, сразу помчалась прочь. «А если медведь, руками порву». Мои ребята припустили вслед за Катей, тогда как остальные двинули в сторону полигона куда более ленивым шагом. Так, для показухи пробежались немного, а затем перешли на спокойный мерный шаг. «Рымбо, все готово?» — уточнил я у своего помощника, а тот утвердительно кивнул в ответ. «Хорошо, тогда проявитесь, бойцы». Передо мной тут же появилось 600 бесов, облаченных в полевую форму моего домена. «Молодняк», — кивнул я Рымбо, — «только наняли, да, совсем зеленые еще. То, что они по цвету зеленые, я уже заметил. И кстати, раз уж пошла об этом речь, почему они не красные? Обычно с зеленой кожей демонические гоблины, а для бесов такой окрас довольно редкое явление. Тем более сразу у всей толпы. Так при приеме на службу дезинфекцию проводим», — развел руками Рымбо. «Зеленкой, допустим», — согласился я с ним, — «но разве, кроме зеленки, делать это больше нечем? А разве чем-то, кроме зеленки, это делать весело?» — резонно подметил он, и на этом все вопросы у меня окончательно отпали. «Ладно, бойцы, слушай задачу», — крикнул я, и бесы вытянулись по струнке. «Видите людей? Ваша задача заключается в том, чтобы найти их и убить. Всех до единого. Понятно?» «Да, выполнять», — рыкнул я, и счастливые бесы тут же побежали выполнять приказ. Все ушли, а мы с Рымбо так и стояли на ступенях бастиона, глядя вслед ушедшим отрядам. «Осуждаешь?» «Немного», — вздохнул рогатый. «Но это ваше решение, а значит, так и должно быть. Думаешь, я слишком жесток с ними? Иногда стоит спрашивать мнение со стороны, ведь не всегда можно самому трезво оценить свою жестокость. А, так вы об этом? Усмехнулся Рэмбо. Не-не, в таком случае все нормально. А ты о чем подумал? Думал, что еще хотя бы 400 бесов надо. Вы видели, сколько там гранатометов? Раскидают ведь и не заметят. А они еще совсем зеленые, им надо хотя бы надежду на победу дать, вздохнул он. Нет, ну 400 слишком много, не согласился я, но 200 можно. Не из ветеранов, конечно, только новичков. А может все-таки 400, скривился он. Нет, не стоит, я был твердо в этом уверен, ведь жертвы среди бойцов мне не нужны. Но вдруг зашипела рация, и я смог подслушать разговоры между солдатами. Судя по голосу, говорил кто-то из десантников. А ваш командир ничего такой, конечно, только взгляд глупый, да и молокосос еще совсем, жизни не видал, проговорил он. А хочешь историю расскажу, как меня однажды в ногу ранило? А, Катерина, ты ведь совсем меня не знаешь, а мы могли бы общаться почаще. Господин, одернул меня Рэмбо, разведка докладывает, что котя выбросила рацию в лес. Хорошо, это она молодец, кивнул ему, отправляя 400 ветеранов. Гавриил Растопкин уже не раз падал в сугроб, не в силах устоять на ногах от смеха. Вот и сейчас он снова лежал в снегу и хохотал после того, как демоны-воины в очередной раз его рассмешили. Они как раз обходили через лес перекопанный участок дороги, когда где-то неподалеку закаркало ворона. Десантники никак на это не отреагировали, тогда как отряд первого рассыпался и попрятался за деревья, а бойцы берсерка начали судорожно копать окопы прямо в мерзлой земле. «Эй, детишки!» – пробасил Растопкин. «А вы точно те демоны-воины, про которых нам столько рассказывали? Не ссыте, мы же с вами, если что, защитим!» Командир десантников утер слезы и поднялся на ноги, с усмешкой глядя на трусливых, по его мнению, солдат. «Хорошая прогулка, все-таки, свежий прохладный воздух, развлечения. Можем даже на ночевку остаться. Нам ведь не дали временных рамок, а значит спешить не стоит», задумался он. «А вы чего такие напряженные? Расслабьтесь, врагов здесь нет. Закрой рот, дебил, и смотри в оба», огрызнулся Игорь. «Враги есть везде. Вы там на своем юге окончательно расслабились. Чего так грубо? Зачем ругаться?» возмутился Гавриил. «Ты серьезно не понял, кто такой Костя?» замотал головой тот. «Мы все в опасности. Он же слезу пустил, а это очень плохой знак. Ну так, ранимый командир, у вас, сочувствую. Такие слабаки не должны командовать», пожал плечами командир десантников. «Эй, а вы куда? В лесу может быть опасно, вернитесь на дорогу хотя бы». «Лучше в лесу, чем с вами, дебилами», отмахнулись от него бойцы. В общем, отряд Кости ушел в лес, а за ними отправились бойцы берсерка. Видимо, тоже что-то заподозрили. До темноты оставалось еще несколько часов, так что десантники подыскали себе удобную опушку, расчистили ее, поставили палатки и разожгли костры. Кто-то грибов накопал, другие достали сухпайки, и вечер сразу стал куда приятнее и веселее. «Вот же идиоты они», — замотал головой Гавриил, вспомнив, что демоны-воины предпочли продолжить марш-бросок, в лес, на ночь глядя, ушли. «Но ничего, тут безопасно, хорошо, а может часовых выставим», — предложил один из бойцов. «Тебе надо, ты и дежурь», — хохотнул командир. «Но какой в этом смысл? Мы на своей территории, до ближайших врагов отсюда 50 км, не меньше». «Но все-таки это боевой марш-бросок», — замялся тот, но сам вставать на дежурство он не хотел. «По крайней мере, не на всю ночь. Успокойся, нас просто пытаются припугнуть», — махнул рукой Растопкин. «А на самом деле мы тут в полной безопасности. Паранойя — это хорошо, но в меру. Надо доверять людям, но не тогда, когда они говорят тебе какие-то глупости». «А вот это тогда тоже какая-то глупость», — один из бойцов указал в сторону леса, туда, где стоял мальчишка лет 13. Причем стоял он по колено в сугробе, одетый в легкую футболку и шортики. «Эй, пацан, дуй сюда», — подозвал его командир. «Сразу видно, местный, такой дубак, а он даже не мерзнет. Слышал истории, что северяне не мерзлявые, но чтобы настолько», — помотал он головой. «А этот, наверное, из соседней деревни к нам пришел попрошайничать. Пацан, покажешь, где твоя деревня? Нам бы спиртика прикупить, сальца, мяско, может в доме каком переночевать». Пацан даже не шелохнулся и продолжил молча наблюдать за бойцами. «А у меня шоколадка есть, «Хочешь?» Гавриил достал батончик и протянул его пацану, но в какой-то момент передумал и откусил половину, точнее половина шоколадки. «Ну что, рассказывай, где деревня?» «Вот ты, конечно, жмот», — помотали головой бойцы. «Не, а что, ему целый батончик жирно будет», — возмутился командир. «Ну что, пацан, будешь?» Он подождал несколько секунд и, не дождавшись никакой реакции от мальчишки, доел шоколадку. «Ну и все, ты сам отказался. Иди тогда отсюда, не мозоль глаза». Пацан еще некоторое время постоял, подумал, и медленно достал из-за спины тяжелую штурмовую винтовку, тут же направив ее на десантников. Как ни крути, а это все же опытные бойцы, потому действовали они на рефлексах, и тут же попрятались за ближайшими укрытиями, как только загрохотали выстрелы. «Чего вы так на меня смотрите?» — возмутился командир, заметив на себе тяжелые взгляды подчиненных. «Тебе что, серьезно было жалко отдать ему целый батончик?» Глава 13. Лежаков в последнее время зачастил ночевать у себя в кабинете и даже не возвращаться домой, к семье. Попросту нет времени выбраться с работы, и иногда проще поспать на диване, чем добираться до дома и обратно. Вот и эта ночь не стала исключением. Почти до рассвета генерал изучал скучнейшие отчеты Кости, и даже так смог прочитать лишь сотую часть от написанного. Но сделать это надо обязательно, потому всю следующую неделю, а то и месяц, придется продолжать работу в том же режиме. А о выходных и вовсе можно просто забыть, как о чем-то сказочном и невероятном. Генерал улегся на свой роскошный диван, укрылся розовым покрывалом с единорожками, которое осталось еще с тех времен, когда военной базой управляла Катюша. Из динамиков едва слышно звучит спокойная медитативная музыка, без которой Лежаков уже давно не может уснуть. С таким нервным напряжением на работе приходится справляться любыми методами. И только он закрыл глаза, только начал отходить ко сну, как на столе резко зазвонил рабочий телефон. «У аппарата», — рыкнул генерал, подскочив с дивана и схватив телефонную трубку. «Что, в смысле, в засаду?» — воскликнул он и нажал на тревожную кнопку созыва срочного собрания. «Отстреливаются? Хорошо. Подкрепление не может добраться? Плохо. Дайте минуту, разберемся». Вскоре в кабинет забежали несколько дежурных офицеров, и Лежаков сразу развернул карту, начав вводить их в курс дела. Дело в том, что нападение действительно неприятное. В этот раз новосы устроили засаду особому отряду, который сопровождал ученых в их исследовательской миссии, а также они должны были доставить и помощь в установке сложного секретного оборудования. Об этом как-то прознал враг, и теперь этот отряд угодил в прекрасно подготовленную засаду. Причем если бы отправились обычные рядовые солдаты, они бы не успели даже отправить сигнал бедствия. Но эти бравые бойцы смогли выдержать первый удар, а теперь заняли круговую оборону и держатся, хотя силы врага превосходят их в несколько раз. Толковые парни, храбрые, сильные, но прижали их действительно серьезно. «Кто у нас из свободных? Надо срочно отправиться на подмогу», — уточнил Лежаков. «Бурулькин здесь?» «Нет, Бурулькин со своими сейчас в Османской империи на учениях», — отрапортовал ответственный за личный состав. «Тогда отправьте Берсерка с его психами. Они точно быстро порядок наведут», — придумал, наконец, генерал. «Психи Берсерка на учениях с психами Кости», — развел он руками. «А сам Берсерк сейчас на задании по ту сторону от пустоши. И кто есть в быстром доступе?» — вздохнул генерал, понимая, что вряд ли наберется достаточно сильная команда. «Соснов, Затычкин, Ждунов, Подминников», — быстро перечислил тот. «Не, этих самих потом придется спасать», — отрезал Лежаков. «Эх, о, точно, кардинала возови», — хлопнул себя по лбу он. «Давно бы позвали, но кардиналов сейчас проводит проверку на алкоголь в специализированном центре», — развел руками офицер. Он решил доказать всем, что на самом деле не является алкоголиком. «Совсем дурак», — опешил Лежаков. «Он же этой проверкой только хуже сделает. Думаете, все-таки бухает?» — вздохнул он. «Знаю, что не бухает, но какая разница?» — развел руками генерал. «В этом деле замешан Костя, а значит, документы в итоге покажут совсем не тот результат, на который надеется кардиналов». Он задумался на пару секунд и тяжело вздохнул. «Ладно, настало время крайних мер. Зовите Костю. Так его обычно и звать не обязательно, сам приходит. Но сейчас он как раз занят, проводит обучение», — развел руками офицер. «И кстати, обучение выглядит весьма занятно», — он протянул генералу планшет, где проигрывалась запись с разведывательного самолета. А там дремучий ночной лес то и дело ярко вспыхивает от множества взрывов. А во, почесал затылок генерал. А кто это на них напал, точно сказать не могу, но они постоянно запрашивают поддержку. А Костя отзывает все запросы, усмехнулся офицер. Так что, судя по всему, Костя сам на них и напал. Сурово, но вполне ожидаемо, кивнул Лежаков. Ладно, кто еще есть из свободных? Хотя давай так, передай братьям Гавриловым, Селюке, Витьку и Саше. Саша с позывным «Лысый-лысый бородатый», уточнил офицер. Да, он как раз лучший гранатометчик, его помощь будет не лишней, кивнул Лежаков. В общем, пусть собираются. Я лично отправлюсь вместе с ними и помогу спастись нашим бойцам. Но вы же генерал, удивились собравшиеся. Боевой, все верно, нахмурился он. Но ведь там сильный враг. А что, если вас схватит? Значит, я был хреновым генералом. Да и если меня схватит, приказываю назначить на должность начальника части Константина Первого. Оскалился он, тогда как остальные резко побледнели. Пусть сама вселенная будет на вашей стороне, заголосили офицеры. Пусть все светлые, да и насрать какие силы, помогают вам на вашем пути. Возвращайтесь, пожалуйста, мы без вас не сможем. На сбор ушло всего около получаса, и вскоре Лежаков вместе с небольшим отрядом отправился на быстроходном вездеходе к месту сражения. По небу туда никак не добраться, так как там уже давно бушуют небесные аномалии, потому пришлось по земле. Вскоре вдалеке показались вспышки взрывов, но это вполне ожидаемо. Как-никак, попавший в засаду отряд насчитывал 200 бойцов, а врагов еще больше. К новосам то и дело подходят многочисленные подкрепления, так что сами они долго не протянут и надо поторопиться. Ситуация действительно серьезная, потому потребовались столь серьезные меры. Так или иначе, надо спасти как минимум тех трех ученых. Они являются одними из лучших специалистов в области изучения аномалии и прибыли сюда из столицы, потому если враг сможет заполучить их, по головке за такое не погладит, ведь в таком случае все разработки перейдут к новосам. А ведь они не поняли главного, усмехнулся в какой-то момент Лежаков. Если меня захватит в плен и начальником станет Костя, меня ведь сразу отпустит. Хотя так будет только, если сам Костя этого захочет, вдруг резко погрустнел он. Да уж, в плен лучше не сдаваться. Очень удобно, когда есть много комнат и в них можно обустраивать все, что угодно душе. В моем особняке, например, есть комната для наблюдения. Довольно просторное помещение, где по центру стоит удобное кресло, а одна из стен полностью занята зеркалом. Но это не простое зеркало, ведь вся его поверхность испещрена полупрозрачными линиями и символами специальной пентаграммы. И благодаря этому я могу наблюдать за происходящим от лица беса, на котором наложена вторая такая печать. И вот, бес завис высоко в небе над лесом, где прямо сейчас происходит сражение между отрядом бесов и отрядом людей. Пальба, взрывы, крики, рев пламени. Возможно, это немного жестоко с моей стороны, но ведь как действенно. Уверен, что десантники и мои бойцы получат незабываемый опыт, и в следующий раз враг не сможет застать их врасплох. Как-никак, а ситуации разные бывают, и на поле боя может случиться всякое, поэтому надо быть готовым ко всему. Приказано совершить марш-бросок прямо во время боя, значит, надо выполнять приказ, и неважно, что это кажется невозможным. Это как с художником Ириной, которая обучила его всем основам и старательно придумывала самые разные боевые сценарии, лишь бы подготовить его к неожиданным поворотам судьбы. Причем недавно я общался с ней и узнал одну неприятную для художника новость. Ирина сказала мне, что художнику еще многому надо научиться, а то обучение, которое он уже прошел, это лишь первый курс. Впереди будет куда страшнее и тяжелее, и это ее слова, а не мои выдумки. О, удивился я, когда бесы резко развернулись и начали палить совсем в другую сторону. Рымбо, призвал я помощника, а ну разберись, чего это они развернулись. Есть, раздался хлопок, и Рымбо исчез, а спустя пару минут появился и даже не сразу нашел, что сказать. Хозяин, у нас проблемы. Какие у нас могут быть проблемы, удивился я. Я вот, например, у себя никаких проблем не вижу. Может, у тебя какие-то проблемы, хозяин? Ну вы же поняли, о чем я, закатил глаза Рымбо. Понял, конечно, но у меня правда проблем нет, развел я руками. У вас нет, согласен, вздохнул он. Но жопа все равно случилась. Вот, поднял я палец. Теперь ты правильно излагаешь свои мысли. и с этого момента прошу поподробнее. Если в двух словах, то скопление бесов в лесу создало повышенную концентрацию демонических эманаций, которые, в свою очередь, сработали, как маяк, и потому в том же месте случился прорыв. Демоны подумали, что бесы тут охотятся на людей и решили подключиться. Очень уж завидно им стало, да и если бесы справляются, значит демонам там будет легко. И вот, они вступили в бой с нашими, развел руками Рэмбо. Орут, мол, мы низшие и наше место в услужении у золотаря, потому людей жрать будут только они. Они там охренели, резонно подметил я. Вот, я точно так же сказал, хохотнул Рэмбо. И кстати, вот голова, он положил передо мной отсеченную голову демона. На голове нет рогов, но зато вся она покрыта прочными защитными пластинами. Сама морда уродлива даже по меркам демонов и совершенно не выражает ни единого признака интеллекта. Попинал голову и рассмотрел ее с разных сторон. Барки, да еще и воинственные. Интересно, конечно. Я так понимаю, операцию по нападению на людей придется сворачивать, вздохнул Рэмбо. В смысле, сворачивать? Возмутился я. Наоборот, так даже веселее. А заодно бесам будет дополнительная тренировка. Ведь тяжело должно быть не только людям, но и всем моим подчиненным. Новая задача – битва на два фронта. И ты же понимаешь, что ни один человек не должен погибнуть. Ой, резко побледнел Рэмбо. А разве был такой приказ? Просто я помню, что вы говорили. Я имею в виду, от рук демонов. Фух, бес вытер пот со лба. Не надо так пугать, хозяин. Хотя уже 16. Что 16? Прищурился я. Уже трупов наделали? Нет, но могли. Уже 16 дебилов могли погибнуть от рук бесов-новобранцев, но ветераны в последний момент успевали их одернуть. Развел руками он. Зачем? Да как-то жалко их стало, замялся Рэмбо. Свои, вроде как, да и с перерождениями у вас, людей, туго. И ты так всех людей жалеть будешь? Ну почему? Катерину и Кобру вот совсем не жалко, усмехнулся он. Мы бы и рады их одолеть, но пока получается откровенно паршиво. Они ведь рекордсмены по устраненным бесам, вздохнул Рэмбо. Катя больше всех убила, а вот Кобра. Скажем так, она делает больно иначе. Как эстрада поет песни или читает стихи, как садист, а потом убивает, усмехнулся я, вспомнив, какую боль эти двое умеют причинять всему живому. Как-то раз даже фикус в горшке завял после того, как эстрада запел во сне. Вот именно, что она даже не убивает. Захватила 24 беса в плен, привязала к деревьям и теперь перевоспитывает. Возмутился Рэмбо. Хозяин, с этим надо срочно что-то делать. Плеткой воспитывает, да, уточнил я. Ага, да уж, жалко твоих ребят, но ей тоже надо тренироваться, сам ведь обучил ее методом перевоспитания в боевых условиях, так что действительно, ругать ее ни за что, так что пусть эти 24 беса наберутся терпения. 23, замялся Рэмбо, просто среди них есть один ветеран и он сдался Кобре по собственному желанию, просто любит тему с плетками, а она пока не догадалась, что кричит он от удовольствия, а зачем такие ухищрения? Пусть пойдет к нашим пыточным мастерам и там оттянется по полной, предложил я. Не, он мазохист, а не дебил. Туда он как раз не хочет. Кстати, хлопнул я себя по лбу. Раз уж заговорили про пыточников, сразу вспомнил про то, зачем я их позвал, а как там с пленными демонами. Да никак, приказов не было, пожал плечами Рэмбо. А что, в смысле, не было? Я же сказал часик-два попытать, а потом отпустить. Хозяин, скривился рогатый. Позвольте еще раз уточнить, в таком случае отпустить, буква Т там точно есть, вы в этом уверены, все, понял, не продолжай, пожалуйста, замотал я головой, и да, буква Т там есть, надеюсь, хотя бы лорда среди пленных не было к тому моменту, лорда не было, хотя он этого заслуживает даже больше, чем другие, дрянной он демон, на самом деле, но зато отличный плиточник, работает, скучает по дому, и даже не огрызается, вкратце изложил Рэмбо, даже в город не просится, и спокойно копит себе на выкуп. Правда он даже не знает, что в его городе сейчас проблемы. Какие? Бунт, удивился я, ведь бунтовать в городе сейчас некому. Все воинственные демоны отправились на разграбление моего домена, потому теперь они переквалифицировались в строителей. Половина населения живет в городе, а другая половина, за городом, развел руками бес. А, даже так, задумался я. Не думал, что платный проход окажется не по карману жителям. Это нехорошо. «Тогда введи скидку 50% на вход в город, а на выход», — уточнил Рэмбо. «Ну мы добрые, конечно, но не настолько же. Надо как-то подстегнуть их, чтобы они продолжили мигрировать, иначе наш бизнес загнется. Город должен жить». Рэмбо явно ничего не понимает в таких делах, но зато солдат хороший. «Допустим, но ведь не все захотят вернуться даже с такой скидкой», — нахмурился он. «Да, так пусть на эти 2 дня акции в городе откроется демонический бордель. Поверь, за стенами города не останется никого», — похлопал я его по плечу. «И бесом задержи выплату жалования тоже на 2 дня, а то действительно никого не останется. Ладно, город не вымрет, и если что, на свободное место придут другие демоны. Населения в том плане хватает, да и золота тоже предостаточно. Как-никак, это центральный торговый план, и без него демоны обойтись не смогут». А я снова уставился в зеркало, наблюдая за происходящим в лесу. Да уж, довольно-таки сильный прорыв, и демонов лезет много. На самом деле в последнее время прорывов становится все больше. Еще при попадании в этот мир я почувствовал, что здесь демонические планы расположены на удивление близко, и грань между миром людей и миром демонов невероятно тонка. Теперь понятно, что высшая демоническая аристократия уже давно работает над этим, чтобы захватить и уничтожить этот мир, но даже это – лишь предположение. Пока что ответить точно на вопрос о причинах не могу даже я, но факт остается фактом, демонические прорывы здесь не редкость, и в дальнейшем их будет только больше. Пока еще власти держат это в тайне, средства массовой информации молчат и от людей скрывают неприятную реальность, а иногда и вовсе даже власти не в курсе о некоторых прорывах. Откроется портал рядом с деревней, всех вырежут буквально за минуту и обратно уйдут, а потом остается лишь гадать, кто совершил это нападение. Причем стоит отметить, что прорывы возникают по всему миру и нет какого-то особого центра притяжения. Демонам не важно, на кого нападать, главное, чтобы было кого убивать, и желательно, чтобы жертвы были беззащитными. В общем, обнаглели они окончательно, и надо бы что-то с этим делать. Демоны, они ведь ребята простые. Пока ты не покажешь им силу, так и будут наглеть. Пока наблюдал за сражением, у меня за спиной активировался пентаграммный портал, и оттуда выскочил запыханный худощавый демон. «Хозяин», — заверещал он, — «срочно, поговорить нужно». Но он посмотрел на Рэмбо, Рэмбо посмотрел на него, и так они продолжили стоять, глядя друг на друга. «Говори», — пожал я плечами. «Но хозяин, тут ведь, этот, не переживай, демон шестерка, Рэмбо никому не расскажет», — успокоил я его. «Хозяин, но там правда информация интересная, ему точно можно доверять», — уточнил он еще раз. «Можно я ему всеку?» — попросил Рэмбо. «Демон шестерка, успокойся, тем более, что он тоже твой начальник», — напомнил посыльному, «что у нас немного другая иерархия, не такая, к которой он привык. И кстати, тебе не обязательно докладывать еще и о проступках Рэмбо, я о них и так всегда знаю, я ему сейчас точно всеку», — резюмировал бес. «Рэмбо, ты что, забыл, кто он? Это же шестерка, такова его суть», — развел я руками. «Ладно, демон, рассказывай, с чем ты пришел, лучше покажу». Он взмахнул рукой, и прямо в раскрытом портале мы увидели картинку, а там очередное сражение, причем довольно яркое. «Погоди», — нахмурился я, — «так это же демоны-воины, снова сами дерутся.